«Любезный друг», — отвечал человек в плаще, — «разрешите сказать вам, что вы как будто затеваете какую-то глупость. Я готов на все, чтобы спасти Пепину, который попал в беду за то, что служил мне. Клянусь Мадонной, я счел бы себя трусом, если бы ничего не сделал для этого честного малого». «И что же вы задумали?» «Я поставлю человек 20 около эшафота, и когда поведут Пепину, я подам знак, мы бросимся на конвой с кинжалами и похитим его». «Это очень рискованный способ, и мне думается, что мой план лучше вашего». «А какой план у вашей милости?» «Я дам 2000 пиастров одному человеку, и он выхлопочет, чтобы казнь Пепину отложили до будущего года. А в течение этого года я дам еще 1000 пиастров другому лицу, и он поможет Пепину бежать из тюрьмы». «И вы уверены в успехе?» «Еще бы!» — сказал человек в плаще. «Что вы сказали?» — переспросил транстеверинец. «Я говорю, друг мой, что я один, при помощи моего золота, сделаю больше, чем вы и все ваши люди, вооруженные кинжалами, пистолетами, карабинами и мушкетами. Поэтому предоставьте это дело мне». «Извольте. Но если у вас ничего не выйдет, мы все-таки будем наготове». «Будьте наготове, если вам так хочется, но можете не сомневаться, что я добьюсь помилования». «Не забудьте, что вторник — это послезавтра. Вам остается только один день». «Так что же? День состоит из 24 часов, час из 60 минут, минута из 60 секунд. 86 400 секунд можно многое сделать».